вскочила чаша весов. Нас судьба на качелях качает, то и вовсе закроет засов. Мы же ищем, где нам полегчает, переменчива радость и боль. Мы из праха, в нас нет постоянства, идеал, что зовет за собой, упираясь, меняет убранство. А извилистый путь наш рекой по холмам на равнине петляет. Слишком хрупок душевный настрой, когда случай аккорд зажимает. Остается, взяв волю в тиски и сжимая с усилием пальцы, в них держать воск надежды свечи. На земле мы пришельцы-скитальцы. И когда вверх идем мы тропой, чтоб найти нам приют от ненастья, кто изранен, но все же живой, ищет дверь, за которою счастье. А извилистый путь наш рекой по холмам на равнине петляет. Слишком хрупок душевный настрой, когда случай аккорд зажимает. Остается, взяв волю в тиски и сжимая с усилием пальцы, в них держать воск надежды свечи. На земле мы пришельцы-скитальцы.